зови, зови скорее. А где же? Я с тобой. О, радость! Ах, я преступник, мне все открыто. Ты вновь со мною, и все забыто. Невольный трепет мой, мое волнение. Пусть скажут, как теперь, прошу прощения. Ты возвратился, и прочь печали, и их забыть хочу, всему конец. Но сколько горя тебе мы дали, виновен я и мой отец. Как мне прощать вас, друг мой милый, всему виной моя любовь. Теперь все силы в этом мире нас не разлучат, мой друг, с тобой. Ах, да, все силы в этом мире нас не разлучат. Разлуки нет. Разлуки нет. Разлуки нет. Вновь к нам вернется в приюте дальнем чужой страны. И там снова радость нам улыбнется, а жизнь и горе забудет. Где так страдали, где все полно. нет провидения. Что так бледна ты? Пройдется скоро, или ты не знаешь, что душу горе всегда волнует, а также радость. О Боже, Виолетта! Ах, не пугайся, минует слабость. Скоро! О, Боже правый! Прошло все, Анина, дай мне одеться. Постой же, Виолетта! Нет, что нам медлить? Уже нет силы. Небо, что вижу, врача скорее. Ах, можешь ему сказать ты, что возвратился, Альфред мой снова, что вновь любить ее жизнь готова, что хотела б снова жить я. Дали мы довольно, счастливым дням теперь черед, нам больше нет разлуки за прежние все муки. Нам небо их дает. Мой. Я не забыт. Я исполнил слово, пришел, чтоб к сердцу вас прижать, как дочь мою родную. Увы, вы опоздали, но я вам благодарна. Корниль, смотрите, я умру в объятиях того, кто всех дороже. Что я слышу? О, Боже, уже ты видишь ли, отец мой? Ах, Бога, перед нею я виноват, и чем вину загладить? Словно гром поражает каждое слово. Я теперь понимаю все зло, что сделал я и несчастный. смерти мне душа полна тоскою. Ты не умрешь или вместе умру я с тобою, умру я с тобой. Ты силой чудной я вновь к жизни.